А ты? Формально нет, а по уровню да. О, в общем, у нас сейчас есть два пути. Первый, мы просто снимаем поводки и я подбираю подходящий, естественно выглядящий ритуал, о которого они могли слететь. Вроде как ты побывал в качестве гостя на некоторых из них и в сочетании с кровью слизеринов они дали такой эффект. ПФФ, и ты снова чист. Давай, погоди, это мы позже обдумаем. Второй вариант, мы делаем тебе контролируемую шизофрению. Не хочу шизофрению, не на шутку испугался Том, нас в дурке на экскурсии водили, так лучше смерть. Я мгловский аналог подобрал, сумасшествия у тебя не будет. Подросток несколько недоверчиво посмотрел на меня, вздохнул. Ладно, говори, кланяюсь слегка и говорю язвительно. Спасибо за разрешение, отчего Риддл слегка краснеет, воспитанием мы тоже займемся, а то несмотря на выученный этикет, ляпнул ты сейчас феерическую глупость. Том покраснел еще сильней, но молчал. Делает тебе ментальный клон, так ясно, угу. Подросток жадно подался вперед, это искусство считалось не то чтобы запретным, скорее редким и почти утерянным. Дескать, когда древнейшие и благороднейшие семьи прибегали к этому методу ради воспитания наследников. И никаких подробностей, если вкратце. ГМов по-другому ты пока и не поймешь, что будет Том Рилл под воздействием всей этой гадости. И будет Том Гонт, наследник рода Слизерин. Том Риддл будет учиться и потихонечку подпадать под влияние дирекции. Не хочу. Моментально отреагировал подросток. Тут раз подпадешь, и все, вот я уже у гоблов с промытыми мозгами. Я сказал потихонечку, что ж ты такой нетерпеливый. До окончания школы точно не подпадешь, но будешь вроде как на прочной привязи. Ну а после ты лет на 10 остров покинешь, да и Европу пожалуй. Ты сказал, меня будет 2, сменил Том тему разговора. 2. Тело вместе с тобой Риддлом будет отдельно, а чистое сознание Томаса Гонта будет сидеть в голове тела, и учиться. Погоди, то есть именно так наследников и воспитывали, то есть тело под воздействием одной половинки разума бегает, прыгает, занимается боевой магией и отрабатывает практические навыки разного толка, а вторая половинка разума занимается чистой учебой, как-то так, соглашаюсь с его выводами, но это очень приблизительно, сам понимаешь, у каждого рода свои секреты и свои особенности. Мерлин и Моргана, Том уже не слушал меня, это какие же возможности? Я согласен, магией. Стоп, прежде чем клясть я, выслушай. Понимаю, что после Хогвартса и поводков ты немного не в себе, но у второго метода есть и побочные эффекты. Не знаю, как другие менталисты, но лично я смогу обеспечивать тебе слияние двух разумов клонов только с болью. Круциатус знаешь, ничуть не лучше будет. Причем долго. А почему долго? Потому что слияние смогу проводить только на каникулах, а не каждый день. Это вообще не самая простая штука, так мне еще и сознание тебе придется корректировать, чтобы Том Риддл знал тоже, что и Том Гонт, но при этом эти знания не всплывали у него в голове. То есть тебе будет не просто очень больно, но и доверие ко мне у тебя должно быть абсолютным. Но клятвы. Клятвы в данном случае работают очень плохо. Сам должен понимать, измененное сознание легко перенастроить и ты сам снимешь клятву и вообще поклянешься в вечной преданности за себя и за потомков. Мне надо подумать. Думал Риддл несколько дней, потом передал через Рута Лири просьбу о встрече. Шаг в гостевой манор. Ты звал? Да, в Томе чувствуется решимость и какое-то облегчение. Я прошу вариант с клоном. Он дает мне много больше преимуществ, особенно об части учебы. Вдобавок, если бы ты захотел, ты бы взял меня под контроль. Рад, что ты понял это. Подросток краснеет, ему чудится ирония. Нет, я серьезно. Ты сейчас все под воздействием этой дряни и все равно сумел перебороть ее влияние. Так что гордись, воля у тебя сильная, да и с логикой и интеллектом все в порядке. А если бы ты не смог пробиться через посторонние наслоения, то и клонов бы ты просто не выдержал. Мне много предстоит узнать, задумчиво сказал Риддл. Клонирование сознания было достаточно простым ритуалом. Впрочем, простота эта была относительной, как многие практики, пришедшие из древности, клонирование требовало не столько расчетов, начертания и благовоний, сколько силы, воли и контроля, и крови. Отправив Рута отдыхать, ментальный намек и тот сам запросился, ночью перетаскиваю все необходимое из маноров. Уф, выдыхает недавно разбуженный Том при виде пятерых связанных людей, это, жертвы, равнодушно сообщаю ему, но не волнуйся, хороших людей среди них нет, а вообще бывает такое, чтобы девственницы и прочее, Да что такое, опять краснеет. Девку ему найти, что ли? Бывает, продолжаю раскладывать пленников по углам жертвенного камня, но не часто. Если ради блага рода кланнер приносит себя в жертву, или чтобы остановить чуму, к примеру. Но чистые жертвы всегда добровольны. А так маги выполняют роль волков. Мы изымаем откровенно негодящие экземпляры маглов, которые лучше не допускать к размножению. А эти, Том бледный и явно с трудом сдерживает тошноту. Пусть он и приютский, привыкший к жестокости, но без влияния крестражей и прочей дряни он совсем не злой. Озлобленный, это да, но не злой. Эти два насильника, причем из таких, что покуражится. Ну знаешь, мало того, что сами постараются, так еще и весельчаки, бутылку засунуть. Вот тот рыжий семью фермеров убил, мужчину в драке, а потом просто от крови опьянел. Женщина борделем владеет, за ней тоже много всякого. Откровенных малолеток поставляла, шантаж. Ну а тот чернявый, просто дегенерат, потомок любителей инцеста. Мне что-то надо делать, а, нет, просто будь рядом. Ритуал даст мне силу, своей не то что маловато, скорее не тот вектор. Да и риск так к минимум сводится. Все, а теперь помолчи. Становлюсь лицом к луне, вытягиваюсь струной, развожу руки под 45 градусов. Хозяйка неба ночного, королева ночи звездной, богиня любви и ночного света, владычица силой крови, даруй мне силу и власть, для превращения реального в реальную нереальность. Силой твоей и властью моей будут наполнены мои деяния, да будет так, и так будет. Несколько минут Том смотрел, как тела жертв высыхают, лишаясь сперва крови, а затем и всего остального. Подхожу к нему, разрезаю кожу на лбу подростка в виде кельтского креста, отчего тот шипит, но стоит молча и старается не шевелиться. Дарую тебе имя Том Риддл. Бью ладонью в рану. Вспышка силы. Поднимаю и снова бью. Дарую тебе имя Том Гонд. По праву силы. По праву главы дома. По праву князя. Силой. Волей. Кровью. Судьбой. Двое в одном. Един в двух. Исполнено. Том падает на задницу, прямо в сырую траву. Подростка ощутимо колотит от нервного напряжения. Пошли чай пить, а? Чай пить. Ты сейчас все равно не уснешь. Да и вопросов накопилось. И да, все закончилось. Так просто, тут же он поводит плечами, хотя да внешне может и просто, но меня аж не то что костей, а... Понял тебя. Старые ритуалы внешне чаще всего просты, но по силе не каждому. Ридбгонд встает, отряхивается и идет за мной. В столовой распаковываю пироги и пирожные из кухонного шкафчика и завариваю чай. Вот, кстати, еще одно отличие между маглами, магами и древнейшими и благороднейшими Астарова. Маглы пьют чай с молоком, маги просто чай, а древнейшие и благороднейшие тоже чай, но не китайский, а местные травы. Не столько консерватизм, сколько понимание, что местные растения более полезны для местных. Мелочь вроде бы, но таких мелочей было очень много и культурных различий хватало даже между древнейшими, просто чистокровными или маглорожденными магами. Маглы же воспринимались да нет, не как животные, хотя рядом, но уж точно, как представители иной, очень странной и дурацкой цивилизации. Минут 15 моча ели, Том просто перенервничал, а мне еда позволяла восполнять затраченную силу. Ну и когда меня станет двое? Задал он наконец вопрос. Не сразу, потихонечку, полигонечку. К концу летних каникул точно, а насколько раньше, сказать не могу, не занимался я до сих пор подобными вещами. Ик. Помолчали. «Роберт, у меня сейчас мышление стало яснее», – задумчиво сказал Том. «Ну, значит, началось», – покивал я, откусывая кусок пирога с крыжовником. «И что с мышлением? На меня сильно давит, чтобы я сделал крестраж», – и замолчал, ожидая ответной реакции. «Крестраж – это плохо, но тебе просто умирать не хочется или именно крестраж, и вообще, это твои мысли или, а есть и другие методы не умирать?» От Тома отчетливо повеяло ноткой безумия, и он наклонился к столешнице. Да полно. ПФ из подростка как будто выпустил воздух. Знаешь, с этим крестражем мысли явно не мои. Ну то есть умирать не хочу, но крестраж. Не хочешь, не умирай, согласился я, отхлебывая чай. Я так понимаю, тебе просто умирать не хочется, а заодно и подсунуть этим кукловодам обманку. Лучше бы обманку, медленно сказал Том хриплым голосом, оттягивая воротник от горла. Крестраж — это вообще опасно. Не вообще, а конец твоей бессмертной душе, перебил я его, да и бессмертие получается крайне сомнительным, таких уродцев убивают на раз. Подсунули, у него аж зубы заскрежетали. Верно, ты ж после этого не сможешь на наследство Слизерина претендовать никоим образом. Хм, а знаешь, я могу тебе помочь с проблемой, как с обманкой, так и с якорем для души. Я все, начал было Риддл, глядя безумными глазами. Поднимаю ладонь, останавливая слова. Я преследую свои цели, и ты играешь в ней ключевую роль. А еще друзей у меня мало. Том сглотнул, и лицо его стало каким-то беззащитным. Он медленно кивнул, понимая меня и, кажется, правда понимал. Лучше смерть. Всевозможные психиатрические клиники и сегодня очень редко бывают образцами милосердия. Мало того, что хватает пациентов, за которыми нужен глаза да глаз в сочетании с достаточно жесткими мерами, так есть еще и элемент определенной безнаказанности персонала. Ну а английские дурки и поныне являются этакими филиалами ада или концлагеря. Некоторые традиции и методы лечения остались со времен средневековья, вдобавок практикуются исследования и опыты. Псы, желающие могут воспользоваться помощью поисковика, но не поверхностно, там много откровенной рекламы, а глубоко. Я вот в свое время воспользовался и до сих пор жалею, недели две кошмарики снились. Чай, но не китайский, а местные травы. Чаем изначально называли просто травяной напиток. Даже в конце 19 века при упоминании привычного нам черного или зеленого чая добавляли китайский. А когда его начали выращивать в Индии, появилось словосочетание «китайский из Индии». К примеру, в России еще в начале 20 века больше пили так называемый «иван-чай», он же кипрей, да и другими травами не брезговали. Местные растения более полезны, биологи доказали, что та же картошка, выращенная в пределах вашей области, а лучше района, точнее даже, в районе 100 км, от места вашего проживания, более полезна его жителям, чем привезенная издалека. Если очень упрощенно, то есть такая штука, как пищевая акклиматизация, то есть бананы вы можете покупать какие угодно, а вот фрукты, овощи, зелень лучше выбирать местные. 32 глава. Отпечаток души или почти крестраж. 32 глава. Отпечаток души или почти крестраж. Насчет отпечатка души это сложно и просто одновременно, говорю тому через пару дней после памятного разговора, нужно было дождаться, пока его личности немного подрастут. Да ты пей, пей чай, Риддл послушно отхлебнул, не чувствуя вкуса. Нет, так дело не пойдет. Отставляю чашку, наклоняюсь немного над столиком в саду и говорю: Том, если я говорю пить, значит нужно пить, наслаждаясь каждым глотком. Нельзя зацикливаться ни на месте, ни чем-то еще. Как бы ни было плохо, жизнь продолжается. Пока ты не научишься ценить глоток чая или воды, ветерок в саду, наличие или отсутствие одежды, настоящим магом ты не станешь. Поясни, ломающимся баритоном спросил подросток. Да все просто, маг должен чувствовать мир как нечто очень хорошее, а не проживать в нем, как пассажир-безбилетник в лондонском метро. Ты здесь живешь, это твой дом, весь мир, твой дом. Да, где-то есть соседи, но в целом, твой. Ты за него отвечаешь, а мир отвечает за тебя. Сумбурно несколько, сказал Том, глядя на меня с некоторой опаской. Сумбурно, отхлебываю чаю, но я передал тебе образы. Они у каждого свои, как и оттенки силы. Ухватишь мои образы, переработаешь их под себя, будешь магом. Нет, а в чем разница? Поднимаю вместо ответа руку и последовательно формирую там воду, небольшой смерч, огонек, землю. Никаких волшебных палочек, никаких заклинаний и почти нет магии. Только воля, желание и единение с миром. Я и сам могу пока немногое, ибо только ступил на эту тропу, но могу. Некоторое время пили чай и ели вкусности, причем Риддл честно пытался следовать моим советам наслаждаться каждым глотком. Не скажу, что очень уж получалось, но по крайней мере немного расслабился. Так отдохнули и хватит, посуда, повинуясь жесту, улетает на кухню, а я продолжаю разговор. Отпечаток души штука в общем сложная и простая одновременно. Не знаю точно, кто его придумал и для чего. Использовать это можно очень по-разному. В Европе это искусство почти забыто, как и многое другое. Весь этот статут секретности. Славяне вроде как помнят, про азиатов не скажу, у них совсем другая сила. Если вкратце, то на некий предмет можно транслировать отпечаток своей личности. Вижу, что Томаш ерзает. Да, а кому это вообще нужно? Любому нормальному аристократу. Изначально это входило в практику любого некромага или менталиста в обязательном порядке. Понимаешь, там нет ничего такого сверхсложного на первый взгляд, только контроль, сила и воля. Много силы, много воли и много контроля на протяжении нескольких недель, даже во сне. А я, справишься. У тебя же теперь две личности, Верно, так что пока одна будет спать, другая будет контролировать. А уж про волю говорить не буду, сам знаешь, что у тебя ее в избытке. Кривая, чуточку грустная усмешка в ответ. Силы у потомка Слизерина тоже предостаточно, да и с контролем нормально, добавляю я. Откровенно к разговору я готовился, так что информация о крестражах, филактериях и отпечатках душ была у меня уже года три. Если помню примерно сценарий из прошлого будущего небывшего, то почему бы не воспользоваться некоторыми страничками. Для отпечатка души годился в общем-то любой предмет. Суть состояла в том, что его с помощью специального ритуала делали сверхпрочным и напитывали силой, ну а дальше, контроль, воля, силой кое-какие ритуалы. Вариантов было достаточно много, но я подобрал в книгах Слизерина, да-да, тех самых из его покоев, те, которые он считал подходящими. Ну и его потомку они подошли. А шкурой Василиска зачем оборачивать? Удивляется Риддл, потрясая дневником. Ухмыляюсь. А чтоб враги поверили, что все серьезно. То есть все эти страницы из человеческой кожи, обложка из кожи Василиска. Да, типичные ходы нахватавшегося по верхам некромагии, магии крови, души тому подобного. Такой магловоспитанный полукровка, как ты. Извини, Том. Ничего, внешне спокойно, но с затаенной болью говорит он, это же правда. Так вот, такой магловоспитанный, если уж ухватится за краешек темной магии, то непременно собирает все страшилки. А как объяснить появление такого дневника у меня? А я уже пустил слух, что у одного из селезеринцев украли малоценный гримуар. Фу, то есть я еще и вором оказываюсь. Но гримуар не слишком ли? Не там много таких, что текст может прочитать только хозяин. Или вор мог стереть текст, показавшийся ему не слишком ценным. Много вариантов. А насчет вора лучше уж пусть дирекция считает тебя им, чем приписывать тебе сдирание кожи с трупов и знания, где найти кожу Василиска. Том покивал задумчиво и замялся. Насчет филактерии хочу спросить, это и правда просто якорь для души? Он никак? Просто. Ха. Не просто якорь, а якорь исключительно для сильных магов, да чтоб направленность была на менталистику, некромагию, магию души или еще несколько. У тебя эти направленности в полном объеме, так что для тебя этот метод годится. А ты? Вопрос был задан еле слышно, ибо был он на грани приличия, и если я не захочу отвечать, то могу сделать вид, что не услышу, о том, соответственно, что не задавал. Хмыкаю и все-таки отвечаю. Нет, у меня другая сила. Свои сильные стороны, свои слабые, но филактерию себе сделать не смогу. И ты тоже сможешь не раньше, чем закончишь с отпечатком души. И учти еще, что филактерия создается не от смерти вообще, а от смерти насильственной. То есть вечным она тебя не сделает, просто даст возможность воскреснуть, если тебя убьют или погибнешь от болезни. Вижу безумные глаза подростка и добавляю, до окончания Хогвартса смерть тебе не грозит. Уверен, недавно уверенность появилась, что бомбежка была полностью под контролем врагов. Ты должен был напугаться, осознать свою уязвимость, и тогда тебе подсунули информацию про крестражи. А вот теперь, когда ты приедешь якобы с ним, то убивать тебя будет вроде как и незачем. Понятно. Я с крестражем и так получается иду по запланированному пути, так? Верно. Ладно, Том. Извини, но до конца каникул мы с тобой будем видеться нечасто. Через несколько дней приедут мои кандидаты в вассалы. Эрнест Смит, Саймон Хофф и Сальваторе Дейлокане. Они. Так что вассалы-то они потенциальные. Так что разыграем мы с тобой сценарий, по которому ты меня несколько тяготишь. Дескать, напросился, а теперь я отвязаться не могу. А я тебя раздражаю? Вопрос задан вроде бы со смешком. Ты, ха, ты один из немногих людей, кто меня в принципе не раздражает. Собственно говоря, с некоторым удивлением констатирую я, это только мои родные и ты. Хм, обоим стало неловко, получилось, что я включил его в состав семьи, но пересилили себя и продолжили беседу. Хотя насчет видеться нечасто, задумываюсь я, тут, пожалуй, соврал, будем видеться. Единственное, пока мои кандидаты в вассалы будут гостить, общения особо не получится. А вот позже я смогу навещать тебя пару-тройку раз в неделю, как раз в ментальной магии потренирую, ну и задания давать буду для самостоятельной работы. А нельзя ли с учебой как-то посерьезней? Неловко сказал Риддл. Хм, ты вообще не особо смущайся, если хочешь что-то сказать. Как я уже говорил, ты один из немногих людей, которые мне симпатичны и не вызывают раздражения. Вдобавок у меня на тебя планы, так что веди себя смелей. Короткая улыбка освещает красивое лицо парня. Попробую. Вот тем более, что ты вовремя сказал. Серьезной учебой после отъезда ребят я тебя и так нагружу, а вот когда они будут тут, найму специалиста по этикету и прочему. Там многое с ритуалистикой и другими направлениями магии пересекается, так что пользы точно будет. Ну и классическим дуэлем заодно. Ребят собирал шумно. Ты это, дышал на меня перегаром отец Эрни Смита, выпивший чутко от смущения и изрядно перебравший этого самого чутко, следи там за моим. Он такой, уу-у. Мамка его неагрит, что у него не шило в жопе, а цельное копье, ГХМ. Тут до мистера Смита дошло, что поучает он аристократа, к тому же мага-аристократа и фермер окончательно засмущался. Ну я это пойду чутко. Да, мистер Смит, идите. Миссис Смит суетилась, все время вытирая руки передником и то выглядывая из дверей, то ныряя в обратно в дом. Поздоровавшись неловко в самом начале, общаться в нормальном режиме она так и не решилась. Сестры Эрни, две мелкие бесцветные девчушки, пялились на меня с восторгом. С не меньшим восторгом пялились они на Роллс-Ройсы шофера, для соблюдения статута и подтверждения легенды, что Эрни Смиту повезло попасть в какую-то частную школу, взял на прокат автомобиль. На прокат у магов, если что, услуга была достаточно востребованная и специальное агентство очень недурно на этом зарабатывало. «Ну все», — смущенно сказал Эрни, собрав пожитки и садясь на сиденье автомобиля, «теперь эти секилевки носы перед соседями позадирают». «Ну и пусть задирают», — пожимаю плечами, — «с этим статутом это что серьезное ты колдануть не можешь для маглов, а по мелочи-то вполне достаточно, и если подойти к этому с умом». «Ага», — разулыбался мальчишка, — «я уже по мелочи немного, а сказалось-то, а во». Тут он пустился в рассуждение и похвальбу, как отсутствие паразитов сказалось на надоях и как вовремя прошедший дождь повлиял на созревание сыров. С Саймоном Хоффом было несколько попроще, они с матерью проживали в небольшой квартире, в одном из приличных районов. На мать смотрели несколько косо, пусть та и маскировалась под вдову, но соседи видели, что отец мальчика не английской крови и отношение было на грани. Так что решил немного помочь и выстроил сценарий с лимузином, визитом в квартиру и так далее. Миссис Хофф, кланяюсь слегка на прощание, стоя на крыльце, целовать руку, это уже перебор, да и возраст у меня уже пусть и вполне серьезный, но слишком увлекаться светскими манерами не совсем прилично. Мистер Талли, и мы усаживаемся в лимузин. Ну все мне, ничего не стоящая мелочь, а матери Саймона и ему самому будет здесь намного легче. Вот из таких-то мелочей и складывается забота о вассалах, пусть и потенциальных. А вот Сальваторе Дилакане, матерь Божья, мальчик, какой ты хорошенький. Сходу припечатала меня вышедшая из дверей старинного особняка его моложавая черноволосая и кореглазая красивая бабушка по линии матери, Магла, и начала крутить. «Миссис, начал было я. Да-да-да, я помню, ты маг из хорошего рода и все такое. Так что заранее прошу прощения, смиренно припадая к ногам. Так нормально или мне и в самом деле припасть? Я же художница, я просто должна тебя нарисовать. Тебе никто не говорил, что черты лица у тебя не совсем человеческие. Вот здесь, обводит она скулы, и здесь. Мистер Талли, вылетели какие-то кузины Сальваторе, вроде как из магической родни, но такие же итальянки. Ой, а правда, а ты, мистер Талли, ужинать с нами, и мальчики тоже. Саймон, Эрнесто, давайте-ка руки мыть. Вот честно, даже закаленный достаточно долгой прошлой жизнью и нынешними пятью женами, к такому приему готов я не был. Извини, шепнул мне смущенный Сальваторе, сажая за обеденный стол, мои предки со стороны матери не совсем маглы, они потомки сирен, но кровь спит, хотя видишь, голосом все равно владеют немного, но они не специально, так получается, то есть не люди, но и не волшебный народ, да, там то ли спящая кровь, то ли пророчество какое зависли вот так, что-то вроде сквибов, магию видит, что-то прорывается, но магами не назовешь. За столом малость оклемался. Пусть голос на меня и не действовал благодаря менталистике, но как выяснилось, не вполне. Судя по всему, эффект сидовской крови каким-то образом вылез. Поели, очень вкусно и очень обильно осмотрели старинный даже по меркам магов условно-магловский особняк. Родители Сальваторе жили с родителями его матери, а почему, не вникал, и в лимузин. Портус, и мы оказываемся неподалеку от моего гостевого поместья. Поучает он аристократа, напоминаю, что Англия и сегодня общество сословное, а в те времена и подавно, не английской крови, англичане те еще националисты, особенно в описываемый период. Достаточно сказать, что у них была популярна, а в высших эшелонах популярна и сейчас, поговорка за каналом, Ла-Маншем, людей нет. Визитом в квартиру, подождать человека неподалеку от его дома и зайти в квартиру, разница для Англии ощутимая. Если ГГ заходит в квартиру, то он как бы наносит визит в упрощенной форме. Соответственно, маг Саймона Хоффа признается пусть и неравный, но особое из общества или где-то рядом. В Англии подобных социальных маркеров немало и значит они даже сейчас очень и очень много. Примечание к части. Тоже в основном говорильня, действия пойдут со следующих глав. 33 глава. Почти по-взрослому. 33 глава. Почти по-взрослому. Нет, нет, нет. Маг из обедневшей аристократической семьи, нанятый в качестве учителя, с возмущением всплеснул руками. Вы же отыгрываете сцену в гостях у вышестоящего, здесь такое поведение неуместно. Пофыркав, он немного успокоился. Эрни, уже спокойно спросил Робертс. Сдержанное достоинство и понимание своего места, сэр, отчеканил тот, держаться чуть позади и слева от сюзерена по ходу движения. А почему? Потому что в правой руке у него палочка, сэр, и мы не должны перекрывать ему зону действия, одновременно служа щитом. Молодец, отчеканил учитель. Саймон, что делать, когда вы уже пришли? Отойти чуть в сторону, чтобы не мешать вышестоящим, но держаться рядом, если только сюзерен не скажет обратного. Как держаться, Сальваторе? Со сдержанным достоинством. Поясни. Спину держать прямой, подбородок чуть опущенным, но в меру. Не смотреть никому в глаза, ибо это можно принять за вызов. Не делать лишних движений, но и не изображать из себя голема в каменных, дабы не выглядеть драбантами, не издавать громких звуков и не привлекать к себе внимания, если только сюзерен не прикажет обратного. Робертс был неплохим учителем, но с червоточинкой. Рот его постепенно угасал и не в последнюю очередь потому, что его члены слишком серьезно относились к статуту секретности с его многочисленными ограничениями. Все это я объяснил тому, который участвовал в подобных представлениях скорее как зритель. Ему позволялось присутствовать, но учить его не учили. «Тебе это незачем», — сказал я перед первым занятием, «там глупостей много. Ребята обучаются, потому как такие диковатые. Да и нужно показывать, что как бы принял правила игры». «А ты принял?» — спросил Гонт и первым же засмеялся. Отсмеявшись, он сам и подытожил. «В курсе подобных вещей быть нужно, но воспринимать их всерьез мне не надо. Как приютский маглокровка с весьма посредственными талантами я никого не заинтересую. А как лорд Гонт, наследник рода Слизерин, я сам устанавливаю правила, за исключением ряда основополагающих, основанных на законах магии, а не статуте. Как там отпечаток души?» Спросил его через пару недель, «Не отвечай, дай разумом дотянуться». Том ослабил сознание. «Нормально», сообщаю пару минут спустя, «прижилось. Твой второй я уже контролирует его, так что можно теперь говорить о полноценных тренировках с менталом. А это нормально? Так быстро?» «Нет», отвечаю честно, «даже для потомка-основателя это очень сильно. Судя по всему, у тебя должен быть невероятный талант к ментальным техникам». Глаза у парня заблестели от радости, ментальные техники сильно развивали память, логические связи, контроль. Так что фактически я сказал, что он станет одним из сильнейших и умнейших магов острова. Не соврал, он и в прошлом будущем небывшему ухитрился стать таковым, даже с Кристражем. А уж без него, да с моей помощью, можно будет говорить об одном из сильнейших магов Европы с полным на то основанием. Ментальные техники и боевую магию Том осваивал в лед. Прежде всего потому, что я не стал навязывать ему аврорскую классику, а подогнал свою программу, смесь плетений с ментальными ударами, использованием артефактов и зелий, ну и рунические ловушки, куда без них. Основу я тебе поставлю как себе, сообщил ему перед началом. У тебя есть талант к менталу и боевой магии, в артефакторике и зельях разбираешься как уверенный пользователь. Ну а конкретно под себя собственную манеру боя будешь разрабатывать лет через 5, не раньше. А почему другие маги в основном одними плетениями пользуются, ну и артефактами немного, и то в качестве щитов как правило? Зажатость. Ты сам знаешь, что статут натворил, то нельзя, да это. Вот и старались не показывать родовых талантов, ибо чревато заключением в Азкабане. Постепенно и привыкли, сейчас считают нормой этакий усредненный стиль для полукровок и слабых маглокровок без родовых даров. Своя правда в этом имеется, не нужно каждый раз вырабатывать стиль под конкретного мага. Но это для середнячков и слабосилков, причем не только по силе, но и по мышлению. Неделю спустя, когда уехали ребята, в дуэльном зале поместья Том вспомнил мои слова. «Ступифай!» — азартно выкрикивает он, а палочка выдает бомбарду. Отклоняюсь и снова. Потом в меня летит флакончик с зельем. Щит. Встречное плетение. Уклонится. Сам не бросаю в Тома ничего, сейчас тренировка другая. Медленно пока, останавливаю бой, потренируйся на более простых плетениях, невербальная бомбарда много сил берет. Контроль качая слабыми плетениями, еще можно выдавать беспалочковые плетения. В правой или в левой палочка тут не забывай, меняй руки. Да чтоб говорил одни заклинания, а палочка выдавала другие. А с другой руки у тебя должны либо флакончики с зельями лететь или одноразовые артефакты, либо заклинания. Пусть даже что-то типа ватно-ножных, они тоже могут здорово помочь. Фу, выдыхает Гонд, согнувшись и уперевшись руками в колени, теперь я понимаю, почему маги Альбиона перешли на усредненный стиль. Фу, эти говори одно, плети другое, уже мозги узелком завяжут, а когда другой рукой ты кидаешься в противника зельями или активируются артефакты, это и вовсе. Хе-хе-хе, изобразил я злодейский смех, ты погоди еще, следующим летом до рунных мин и ловушек с постановкой во время боя доберемся, вот где веселье-то. Ага, Том поскушнел, а в Хогвартсе как, останавливаю шуточки, смотрю ему в глаза и говорю негромко. Ты когда-нибудь слышал о тайной комнате? Оказалось, слышал, что в общем-то не удивило. По идее ее расположение не должно отражаться на карте дирекции, размышляю я. Да, решил изобразить невинность и не рассказывать, что частично обнес комнату. Ни хрен, чего Гонд не знает, о том не будет думать. А есть ли у него благодарности, до каких пределов она простирается? На выручай комнате протестирую. А ты там был? Дрожащим голосом спрашивает подросток. Нет, знаю, где находится, но без потомка Слизерина лезть не стал. Сам понимаешь, мало ли какие ловушки твой предок поставил. Думаешь, там сокровища? МММ не стоит на это рассчитывать. Не исключено, что здесь легенды навертели эпичности вокруг достаточно обычного помещения. Хорошо уже, что появится место, где можно будет тренироваться. Хорошо, кивает задумавшийся Том. А то на голых знаниях и металлистике не разгонишься, нужна практика. Так раз нужна практика, я сажусь на камень пола, практика нужна, но дирекцию наверняка заинтересует, куда ты будешь ходить. Соответственно, нужна обманка, чтобы карты показывали, что ты в заброшенном классе сидишь, к примеру. Вариантов обманок вообще-то достаточно много, но в нашем с тобой варианте я вижу только один, голем крови. Гонта аж корежит, он прекрасно понимает, что с кровью можно много чего сделать, поэтому делать будешь сам, добиваю его, я как консультант помогу, силы могу при ритуале добавить, но не более, я тебе доверяю, тяжело, но искренне сказал парень, ты и так если что, дело не только в доверии, рисковато говорю ему, но и в твоем мастерстве, такой голем цепляет сразу несколько ветвей искусства, магию крови, некромагию, ритуалистику, чары, трансфигурацию, менталистику и даже немного демонологию. О, а как, стоп, дай договорить. Том замолкает и тоже садится, поскольку это твоя кровь, то сделать голема будет намного легче. А параллельно ты не только знаний наберешься, но и самое главное, прочувствуешь некоторые вещи. По идее после такого ритуала ты должен намного лучше ощущать эти ветви искусства, но это по идее, в моем роду такое не практиковалось. Парень подтягивает колени к груди и задумывается. «Здорово, наверное», — медленно проговаривает он. «Ну то есть не наверное, а просто здорово. Извини, я никак не могу в себя прийти. Очень уж резкий старт ты взял этим летом», — хмыкаю. «А чего ты хотел? Тебе надо учиться в пятеро больше, чем обычным чистокровным, и догонять нужно, да и перегонять. А в Хогвартсе или тем более приюте, знаю. Правда, металлистику я поднял, да и вообще теорию. Это да». Техники тебе еще здорово не хватает, но тут без напарника никак. А вообще знаешь, ты слишком довольный. Обхожу его вокруг и морщусь. Парень смущается и не понимает сути происходящего, но доходит до него быстро. Крестраж, точно. Это момент я упусти, да хрена с два. Так что надо придумать тебе повод побывать в Лондоне, вроде как ради создания крестража. Приют. Не раздумывая выпаливает Гонд, наша директриса. Согласно закрываю глаза. Том рассказал мне немного и да, он имеет право на месть. В крестраж ее конечно никто не будет загонять, но умертвить болезненным способом после слов под завалами никого нет. Гонд имеет право. Прощение, с чего бы? Маги подобной ерундой не занимаются, да и прощать можно тех, кто оступился или по крайней мере искренне раскаялся. Не тот случай. Тогда давай такую легенду. Ты вроде как повидать друзей захотел, Том морщится, в приюте у него друзей не было, дирекция постаралась, а вне приюта да никуда их особо не пускали. И кроме того, приютские дети котировались как отбросы, будущие уголовники, проститутки и низкоквалифицированные рабочие. Дирекцию это не обманет, нехотя сказал он и тут же, хотя и не надо, я же вроде как крестраж делать собрался, а заодно это покажет, что мы не сблизились. Недурно, выдал Гонту двусторонний портал, следилки вешать не стал, как и помогать, взрослый уже парень, справится, так и пора, а нет, буду думать, но вечно быть нянькой нельзя, драбантами, телохранителями. Об одном из сильнейших магов Европы с полным на то основанием, в Лавелине и путешественнике я писал, что все это сильнейший маг Британии и соответственно, Мира Роулинг, по моему мнению, бред. Со всеми этими статутами секретностями, проигранной гоблином войне, постоянно урезаемыми в Хогвартсе предметами и все новыми запретными знаниями, Британия могла стать только глухой магической провинцией. Напоминаю, что даже в каноне в контролируемом русскими Дурмстранге количество предметов и качество преподавания выглядит куда более внушительно. И это еще если не считать внутренних русских школ, которые по логике магического мира просто обязаны были существовать. Аналогично и с Китаем, Индией, там просто обязаны были сохраниться свои школы, которые при заметно более ослабленном статуте секретности дали бы фору Хогвартсу. Отбросы, желающие могут посмотреть здесь http Сергей Цветков Ливио Арнолдсом 445508 html. Вкратце, детей-сирот, и просто детей из бедных семей, в Англии и Британском Содружестве, и не только там, вся Западная Европа тоже участвовала, отправляли по сути в рабство, вплоть до второй половины 20 века. Рабовладельцы были по сути безнаказаны, детей насиловали, независимо от пола, заставляли работать на самых тяжелых и опасных работах, практически не учили грамоте, не выдавали удостоверений личности. 34 глава. Сопротивление. 34 глава. Сопротивление. Том недолго выслеживал миссис Бренвик. Приютские ребята хорошо выучили привычки воспитателей. Кто где пьет, ест, отдыхает, живет. Когда от воспитателей зависит твое настоящее и будущее, поневоле заинтересуешься. Тем более, что детей в приюте немало, есть кому проследить. Понятное дело, с парией Ридлом информации после поступления в Хогвартс и ментального вмешательства дирекции не делились, но уж это у него были. Так что сложить 2 и 2 и получить четкий график движения по орбите директрисы приюта не составило труда. Так, вслух рассуждал подросток, сидя в Макдловском парке на траве, дома ее подловить проще, да и последующие ритуалы проводить. Но живет она в достаточно приличном районе, а там любопытных глаз много. Чары сокрытия, не что-то серьезное, так Аврорат примчится, а не серьезное и бесполочковое, на сквибов нарваться можно. Они сквозь простые чары если и не видят, то обычно что-то этакое чувствуют. Пустить в ход арсенал Талли? Нет, могут зафиксировать их применение, это для Роберта подставой будет. Ха-ха, так что по пути буду ловить, она по воскресеньям после подруг навещает. Так в первое воскресенье месяца мисс Лиза Уэйт не годится. Второе, миссис Бринчли. Ага, там по дороге как раз пару домов разбомбила. Подготовить все заранее, конфудусом по дороге приложить, затащить и выпотрошить. Сказано, сделано. 2 недели Том жил в дешевой гостинице, а днем уходил подработать, как он с хорошо рассчитанным деревенским акцентом сообщил владельцу. Расчистка ритуальной площадки заняла меньше часа, еще 2 дня, мелкие плетения, отпугивающие маглов. Оставшееся время подросток бродил по Лондону, составив график движения таким образом, чтобы до ближайшего бомбоубежища было как можно меньшее расстояние. К великому сожалению Ридла, страх перед бомбами накрепко въелся в него. Менталистика помогла понять проблему и потихонечку выправляла ее, но произойдет это не сразу. Гулял он не столько ради развлечения, сколько ради денег и легенды. Полагаться только на милость Роберта подросток не хотел, а владея элементарными бесполочковыми плетениями и знания маглов, можно было хорошо подзаработать. Правда, в его случае это было стрельбой из пушки по воробьям. С такой силой и мастерством он мог бы отменно устроиться в магическом мире, а не шакалить по мелочам. Но в магическом мире была дирекция и гоблины. Да и, Том не сомневался, что пусть и не сразу, но его передвижение по городу и род занятий будет известен дирекции, так что пусть его считают смирившимся неудачником, промышляющим кражами у маглов. Зато и подозрений в его действительных знаниях и умениях возникнуть не должно. А вот и миссис Бранвик, пробормотал Том, выходя из развалин, конфудус. Бесполочковое плетение слетело легко. Вой сирен, скоро налетят немецкие бомбардировщики, быстро заговорил подросток. Скорее за мной в бомбоубежище. Женщина с затуманенными глазами быстро побежала за ним, скрывшись в развалинах. Конфудус, инкарцера, силенция, в глаза смотри. Том наклонился, ловя образы. Он еще не решил, будет ли ее убивать, мало ли, может ее заставили. Тьфу, мразь. Сплюнул он через несколько минут, наблюдая за пришедшей в себя директрисой приюта. Ментального воздействия, помимо легилименции Томом, к ней не применялось. Женщина была просто сукой с садистскими наклонностями и числилась за ней немало веселого. «Вы умрете, миссис Бранвик», — вежливо сказал маг жертве, яростно вращавший глазами, «медленно умрете». С этими словами он достал ритуальный нож, собственноручно сделанный из дуба со вставками кремня. Достаточно примитивная одноразовая поделка должна была продемонстрировать дирекции уровень низкий уровень его познания и криворукость. Маг молча, уже не говоря ничего, растянул женщину в позу морской звезды, привязывая веревками из конопли. Затем в рот был воткнул кляп. Магические потоки от силенция и ритуалы не должны переплетаться. Срезав одежду, Том поморщился, голая директриса выглядела отвратно. Вдобавок в нос шибанул запах тела, немытого как минимум неделю. ПФФ испортила воздух миссис Бранвик и под ней начала растекаться зловонная лужица. Дошла серьезность намерений. Не говоря ни слова, Том сделал несколько надрезов на ее теле и выступившей кровью смазал руны. Тем же ножом надрезал руку и себе, после чего кровь мага легла на кровь маглы. Перепроверив для спокойствия расчеты, подросток кивнул, окутался силой и произнес негромко, глядя вверх, туда, где за вечными лондонскими тучами пряталось солнце, справедливости и воздаяния. При этом маг удерживал в сознании сцены бомбежки, постоянные заключения в карцер по любому поводу и прочие милости от директрисы приюта. А негромко простонал он через несколько минут, когда-то кто-то великий коснулся его сознания, коснулся и отошел. Почти тут же скорчилась и замычала жертва, начиная иссыхать на глазах Тома. Справедливость дарована, это были не слова и даже не мысли, а некий образ. Маг почувствовал, как исчезают последствия многочисленных травм и болячек. Пришло ощущение здоровья, а еще, понимание чего-то глубокого, идущего из древности. Том тихо засмеялся, глядя на осыпающуюся прахом Бранвик. Получилось. Из Лондона Гонт вернулся каким-то повзрослевшим. Молча посмотрел на него, улыбнулся и промолчал. Надо будет ему выговориться, так расскажет подробности. Дал пару дней отдохнуть и прийти в себя, а затем, как ты смотришь на то, чтобы повоевать? Спросил его сразу после очередной тренировки. Как, палочкой и автоматом, в Европе? Том нахмурился чуток, кивнул, сел по-турецки. В принципе не против, но хотелось бы подробностей. Да ничего сложного, сажусь напротив него. Нам нужно засветиться в Европе. Не под настоящими именами, а под псевдонимами. В нужное время в нужном месте псевдоним можно будет раскрыть, и вот оказывается, что ты не абы кто, а истинный патриот, воевавший на стороне наших, а еще должники среди магов, так, догадливый. В Европе у Талли есть агентура, пусть в основном и низкого уровня. Однако даже этого уровня хватит, чтобы время от времени выручать очередного беглеца от Гриндевальда. Когда просто выручают, а когда и сигнал дают роду Талли. Если есть возможности и желание, аппарирую и помогаю. И много, порядком. Десятка-два случаев, мои люди, а с полдюжины, я сам. Еще в нескольких случаях действовал как Магдл, под обороткой. Но это не от Гриндевальда, понятное дело, а от его магдловской марионетки людей выручал. Для легализации в магдловском мире, моментально догадался Гонт, верно. Засветился вон с английской разведкой под парочкой уголовных личин, с людьми Деголя, американцами, русскими. Так что после войны будут у меня чистые документы в магдловском мире и выходы на интересных людей. О-о-о, да, сейчас, в неразберихе, можно многое. Том задумался ненадолго, потом сглотнул, думаю, я тебе в общем-то и не нужен, хочешь просто натаскать, киваю удовлетворенно. Все он правильно понимает, долго не собирались, все было готово заранее. Единственное, Том очень скверно говорил по-немецки, так что на помощь пришел артефакт-переводчик. и мысленно поставил галочку, этот момент в воспитании потенциального темного лорда я упустил. Если латынь и корнский у него отскакивал от зубов, то вот на русском, немецком и французском Гонт свободно читал, но плохо говорил, языковой практики не было. Несколько последовательных операций через Норвегию, Швецию и Голландию. Фу, выдыхает Том после последней, это было сильно. Сильно то, что ты не сблевал, с некоторым удивлением констатирую я. Надо будет потом проверить некоторые данные. Где мы? Эльзас, достаю вещи из тайника, переодевайся. Как могли будем? Подросток вертит в руках потрепанные и не слишком чистые вещи явно без воодушевления. Как могли? Лицо себе немного поменяю, и все, стараемся не использовать магию. Морщись, Гонт переодевается, я же перед карманным зеркальцем леплю новое лицо. Метаморфизм есть у многих чистокровных магов, пусть в основном и не ярко выраженный, но мне много и не надо, так, чуть-чуть уши поправить, скулы. И вот я не смазливый красавчик с крайне необычными чертами лица, а обычный белобрысый подросток, несколько нескладный и угловатый. До места встречи ехать нам было 2 часа, но Том весь извелся. Собственно говоря, десантировались мы так далеко как раз для того, чтобы он перегорел. Хороший летний денек, проселочная дорога и редкие военные в немецкой форме, в основном отпускники, Эльзас для рейха ныне глубокий тыл. Подъехали к Кальмару и слезли с велосипедов, ведя их за рули. Проходя мимо выздоравливающего гренадера с тростью, лицо у Тома сморщилось в гримасе. «Отец из вашей дивизии», — шепнул я немцу, — «тяжело видеть, извините, погиб недавно». Вояка кивнул понимающе сочувственно, провожая нас взглядом. «Далеко?» — сквозь зубы процедил Риддл. «Вижу, что он уже на грани, перенервничал и вот-вот сорвется. В том кафе встреча. Кивок, и катим велосипеды дальше. Зигги, малыш», — окликнул меня пожилой мужчина, сидящий за столиком в открытом кафе, вырос-то как. «Дядя Алекс, здравствуйте». Изображаю приветственную улыбку, я с другом. «Алекс Моргенау, Дитс Торгау». С серьезным видом они пожали друг другу руки. За кофе, к которому дядюшка Алекс купил нам по пирожному, обсудили работу. «В гестапо содержат», — с милой улыбкой рассказывал агент, хлопая меня по плечу и заставляя показывать бицепсы. «Подходы?» «Нет», — Алекс похлопывает меня по плечу с отеческой улыбкой, «из тебя через пару лет получится хороший солдат», — чуть громче говорит он. «Подкуп не выйдет, а Нинербе уже оповещено, только громкая акция, причем в ближайшее время». «Ага, ладно, дядюшка, пригласи-ка нас на прогулку, там и обсудим». Оставив велосипеды на хранении, прогулочным шагом идем вместе с агентом. Разговор получается рваным. Как только кто-то приближаемся, с обсуждения налета на гестапо переключаемся на бытовые разговоры. «Сопротивление? Да какое тут?» – машет Алекс рукой и останавливается. «А знаешь, наверное, можно след на ту сторону пустить. Недавно я русских беглецов переправил в нужное место, но их все еще ищут. Там один был, Волков, он сквип. В лагере таких на учет ставит, особенно если не только-только в плен попал. Вроде как русские сработали. Моментально улавливаю суть идеи». «Точно. Ребят не подставим, а гриндевальдовцев по ложному следу пустим. Будут искать здесь русский след. С планом особо не мудрили. Сейчас как раз такой момент, когда нужно действовать, а не думать. Разделяю свое сознание на 2 потока. Первый контролирует тело, а второй как бы вылетает из него. Старый прием менталистов, переработанный под сидовское сознание. Облетаю Кальмар, здание гестапо, тюрьму, казармы и пути предполагаемого отхода. Антиоперационный барьер стандартный, сообщаю через несколько минут, пробью. Магов в городе мало, да и те почти все слабосилки или маглорожденные. Таран, предлагает Алекс, для которого эта операция не первая и даже не 10-я. Да, держите накопители, закачал в них нейтральную силу. Так что можете выдавать плетение на грани своей мощности. Тому это не надо, магически он очень силен. Но с помощью накопителей его сила на выходе чуть-чуть меняет рисунок и никто не опознает потомка Слизерина по остаточным магическим следам. Мне еще проще, как вечно изменчивый и неизменный сит, могу менять оттенки силы. Короткое обсуждение с Алексом было нужно скорее для Тома. Алекс был тем еще авантюристом, завербованным мной задолго до войны. «Как с кадами?» – переспросил Риддл. «А напрямую нельзя?» «Могу и напрямую портал». Пожимаю плечами, а во, вырывается у Алекса, но нам маскировка нужна. «А напрямую барьеры прошибать, вся Европа в курсе будет». «Да, такое нам не надо, согласился Том. Значит, таран, а подробней. Бах, из стены тюрьмы разлетаются бомбарды. Роберт делает короткий жест палочкой в левой руке, и, повинуясь ему, камни от разрушенной стены влетают в пролом, добивая выживших охранников и расчищая путь. Почти тут же в пролом влетает Алекс с хищной грацией опытного бойца, поливая вокруг огненными плетениями. И только затем он, Том, подростку было немного стыдно от того, что он был на подхвате, а еще более стыдно, что он был этому рад. Бах! Роберт шел грубо, напролом, щедро разбрасывая ударные плетения. Грубо, но очень быстро и очень сильно. Два выбежавших слабосилка, увешанных артефактами, были сметены одним небрежным жестом, а артефакты на их телах сгорели. Почему-то Том ожидал, что в тюрьме, да еще и немецкой, будет как-то готично. Но нет, она была насквозь казенной, и оттого было еще страшней. Поймав себя на неуместных в данный момент мыслях, подросток тряхнул головой и снова начал настороженно озираться по сторонам, идя с палочками в обеих руках. «Сика!» — на автомате выкрикнул он, разрубая какого-то человека в штатском костюме с вальтером в руке. «Сика! Сика!» В кабинете он был не один, и Том убил всех. Почти тут же Ридбл сжал губы и начал использовать только невербальные плетения. Он Гонт, наследник Слизерина. Негоже ему быть слабее Алекса, который все плетения использовал без слов. Всю тюрьму зачищать не стали, Роберт шел освобождать конкретных людей. И вот они, Мари Ре, да, высокая худая женщина неверяще смотрит на них, мы за вами, на свободу хотите, да, не раздумывая, женщина выскочила из камеры, то сунул ей одну из универсальных палочек и Ре хищно оскалилась. Регенерирующее зелье, протянул ей подросток флакончик, та выпила послушно, не задумываясь, и началась эвакуация. Аппарировать из здания тюрьмы было проблематично, поэтому проскочили во двор. Здесь Талли на несколько мгновений замер. Камеру открыл, бросил он спутникам, все шанс. Улицы уже опустели, но солдаты и полицейские подтянуться не успели. Ридбл сплел головоломную иллюзию беглецов, уходивших по улице на велосипедах и Портус. Несколько неприятных мгновений, и вот они стоят в горной долине. Швейцария, озвучил Алекс для Ре и снова. Портус, Голландия, Норвегия, Нормандия, Ирландия, устало сказал Роберт, опуская палочки. Кому я должна? Оказавшись в безопасности, Ре тут же стала собой, аристократка из древнейшего и благороднейшего. Непонятный знак рукой, который Том не разглядел, и аристократка склоняется в поклоне. Это честь для меня, снова какой-то жест, и Ре замолкает, глядя на Талли счастливыми глазами. Первое воскресенье месяца, в Англии, скандинавских странах, Германии, Австрии и Швейцарии не принято заваливаться в гости, график посещения гостей составляется на недели и месяцы, а не редко и годы. Англия вообще известна подобными вещами, и привычка навещать друзей в строго определенное время годами и десятилетиями будет причиной для гордости. Традиции. Действительных знаниях, крестраж в данном случае не показатель знаний. Прежде всего тому буквально впихивают знания о нем, всячески разжевывая и подталкивая в нужном направлении. Кроме того, по моей версии маги не используют крестражи не потому, что это архисложно, а потому, что только псих пойдет на фактическое убийство собственной души. Вставками кремня в каменном веке делали ножи не только из цельных камней, но и из кусочков. Получалась этакая пила, в которой зубья сравнительно легко менялись. Засветился вон с английской разведкой под парочкой уголовных личин. Английская разведка широко использовала и использует уголовников и откровенно уголовные методы в своей работе. А в годы ВМВ была создана УСО, Управление специальных операций, для диверсии и шпионажа, так там основную роль играли уголовники. Считалось, что у них есть опыт нелегальной работы и нестандартное мышление, так что научить их вроде как легче, чем обывателя. С другой стороны, не жалко, если попадутся немцам. Уголовникам была обещана взамен амнистия и некоторые послабления после победы, типа закрывать глаза на некоторые делишки. Закрывались глаза и на методы работы УСУ на оккупированных Гитлером территориях, а методы эти были ну очень грязными. Пытки, грабежи и изнасилования считались там нормой, причем даже не врагов, а мирных граждан оккупированных стран. Корнский, один из диалектов валлийского. 35 глава. Кто ты, Фаукс? 35 глава. Кто ты, Фаукс? До конца лета Том успел поучаствовать еще в двух акциях, причем обе были условно макдловскими, для документов. В одном случае я вывел его на английскую разведку, в другом – на американскую. Не помешает. В одном случае он действовал под приглядом, но фактически самостоятельно. Результат: парень резко повзрослел, было видно, что прошел он по грани и смотрел смерти в глаза. Надеюсь, этого и отпечатка души хватит, чтобы для дирекции это выглядело как эффект крестража. В Хогвартс мы, само собой, ехали порознь. То, что он был как бы гостем, не помешало мне доставить Ридгла на вокзал и тут же отделиться от него, уйдя к своим. Не зря на вокзале были наблюдатели, от которых прямо-таки полыхало эмоциями. И наблюдатели эти было по нашей душе. По отпечатку мыслей опознал одного из мутноватых приятелей Дамблдора, с которым я видел того в Хогсмите. Неприятный такой тип из заднеприводных, у них специфический привкус мыслей. Хороший менталист, а я куда как выше среднего, достаточно легко видит неправильности. Шизофрения, паранойя, задержка психического развития, склонность к жестокости, извращениям. Это все не то чтобы как на ладони, но близко. В окружении Дамблдора таких много, потому-то его самого тоже считают пидором. На горячем Альбуса не ловили, да и в мысли менталисту особо не залезешь. Но сочетание мутного поведения и специфических знакомств как бы намекает. Потом был странноватый тип со смазанным мышлением, пахнущий гоблинами. Не полугоблин, а скорее из гоблинских рабов. Еще двоих запомнил, но не опознал. Скорее всего, наблюдатели от разных отделов министерства, но не факт. Мда, похоже, события активизировались. Если продемонстрировать, что Том сделал крестраж, их можно будет успокоить. Роберт, шутливо толкнул меня в плечо один из однокурсников. Ты чего залип? Улыбаюсь слегка растерянной улыбкой сумасшедшей ученой в юности. Да я тут подумал об одном варианте с нумерологией. Если взять Ивас, потерпи до Хогвартса. Пошли в карты играть. Ехали весело, играли в карты и прочие игры, ходили по другим купе в поисках знакомых, угощались вином и домашней снедью. Последнее было только для самых проверенных друзей и приятелей. В мире магии привороты, отвороты и отсроченные яды – печальная реальность. Хогвартс по большей части и строили не столько для учебы, сколько для возможности принести мир в давно враждующие кланы и выстроить какие-то связи между родами, почти не пересекающимися между собой в обычной жизни. Опять 7 лет учебы дают каких-никаких, но друзей, приятелей, знакомых. С кем-то из них связывают в итоге отношения чисто дружеские, с другими – деловые, с третьими в итоге роднятся. Главное, появляется круг людей, которым ты можешь доверять. Не безусловно, разумеется, интересны клана высшей дружбы, но и это неплохо. Ближний круг у каждого мага свой, и понятное дело, основан он не только на взаимной симпатии, выгоде и родстве, но и на многочисленных клятвах. Ничего серьезного, но хватает. Я вот, как взрослый в теле ребенка, такие вещи мог просчитывать куда лучше большинства студентов. Не сильно лучше, за ними стояли родные, помогающие и направляющие, разбирающие если не каждый шаг ребенка в школе, то где-то рядом. Однако все равно неплохо получилось. Где-то с четверть учеников Хогвартса так или иначе пересекаются с моим ближним кругом. Это люди, на которых при необходимости можно опереться и самому стать такой подпоркой. Не безусловно, разумеется, но в большинстве случаев. Особенно если интересы так или иначе сходятся. А они сходятся. Часть родов Альбиона хочет вернуть старые добрые времена. Наелся, напился и наговорился так, что на праздничном пиру почти не притрагивался к еде, особенно к хлебу. Собственно говоря, многие аристократы из нелояльных министерству так поступали, небольшая фронда. Где-то с месяц после начала учебы не рыпался, старательно отыгрывая роли. Равнодушно кивал тому при встрече, это если ненароком сталкивался взглядами. Чуточку более приветливо общался со студентами из подчиненных министерству родов. И подействовало, давление на меня чуточку снизилось. Если я показываю, что готов сделать шаг навстречу, то и дирекция показала это. Возможно, на дирекцию чуточку надавило министерство. Кадр я достаточно ценный, артефактор из нейтрального рода. Показывал нужные реакции Том, демонстрируя наличие крестража. Ближе к концу года он планировал ослабить контроль за тетрадкой крестражем и дать возможность стащить ее, ну или самостоятельно спрятать ее где-то в подземельях Хогвартса. Ну а раз серьезными делами заниматься нельзя, хочу организовать кружок по изучению медицины, озвучил я идею, сидя вечером перед камином с приятелями-старшекурсниками. Факультатив, уточнил Дэйв Марон.